Глава 17. И сказал Илия, фесвитянин из жителей Галаадских, Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою! Сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно».